ПМ предпочел отвести глаза в сторону. Он ни разу не поинтересовался, что стало с женой и детьми брата. Честно говоря, толком не знал, что и с ним-то самим стряслось. Дональд, несомненно, полагает, что ПМ в курсе дела. Недаром даже намеком не упомянул о самом главном, о том, что произошло в Рок-Айленде. Со своей стороны, ПМ счел за благо не задавать вопросов. Это случилось года два с лишним назад. ПМ на несколько недель приехал с Норой в Нью-Йорк, где у нее было сложное дело по части наследства. Незадолго до этого они поженились. Остановились Эшбриджи в большом отеле на Парк-авеню. Жизнь вели очень напряженную, днем дела, вечером коктейли, званые обеды, театр, клубы. В такой вот обстановке ПМ узнал однажды утром из газеты о налете на ресторан в Рок-Айленде, Иллинойс. Заметка была всего в 10 строк. Он прочел ее потому, что Рок-Айленд на одном берегу Миссисипи, а на другом – Девенпорт, где ему довелось прожить несколько лет. Он даже бывал в баре, на который совершили налет. Пока что полиции удалось задержать лишь некоего Дональда Эшбриджа, который оказал ожесточенное сопротивление и тяжело ранил одного из агентов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Так много лет спустя ПМ опять услышал о брате. Нори он, разумеется, ничего не сказал. Несколько дней подряд он просматривал газеты в тщетной надежде узнать подробности. Затем они на неделю отправились в Майами, курортный город в штате Флорида. Потом вернулись в Тусон, оттуда на ранчо. Аризонские газеты о происшествии не упомянули. Оно ведь случилось на другом конце штатов. Что он мог сделать? Со дня его женитьбы не прошло и года. Он только что сделался компаньоном Ривза, старого наголевского адвоката. Благодаря этому все жители долины становились клиентами ПМ. Разве он помог бы Дональду, прикатив в Рок-Айленд и объявив: «Я брат обвиняемого, адвокат, и буду его защитником»? А если уж говорить на чистоту, у него в тот момент были денежные затруднения. Чтобы войти в дело, пришлось уплатить крупную сумму Ривзу. Обращаться же к Нори он не хотел. Известие о брате он получил от Эмили. Без нее он вообще ничего не знал бы о родных. Она одна поддерживает более или менее регулярную переписку со всей семьей. Что, собственно, сообщила она в тот раз? Что с Дональдом плохо, снова запил и угодил в западню. Уверяла, что он не повинен во вменяемом ему преступлении. Просто остальные все свалили на него. Как она выглядит? Высокая, красивая девушка, лет 32 или 3. Ты так прямо к ней и заявился? Нет. Сначала позвонил. Хотел попросить ее встретиться со мной в каком-нибудь баре или аптеке-закусочной. Мне даже не пришлось назвать себя. Она сразу узнала мой голос. «Ты в Лос-Анджелесе?» — спросила она. «Да». «Придется подождать. У меня подруга. Пробудет до 10. Чуть позже приходи». У нее прелестная квартира на Беверли-Хиллз. Одета она очень элегантно. «Живет одна?» — без всякой задней мысли полюбопытствовал ПМ. Брат сухо ответил: «По-моему, да». «Странно все-таки. У тебя есть сестра, а ты наверняка не узнаешь ее на улице, и ничего тебе о ней не известно. Почему она не вышла замуж? Имела любовников или нет?» «Эмили все устроила. Я скрывался у нее несколько дней. Она написала Милдрид и послала денег, пусть едет с детьми в Мексику. Но Галлис пришел ей в голову, потому что ты живешь у самой границы. Почему она не предупредила меня?» Дональд раскрыл рот, но тут же снова поджал губы. ПМ понял. Видимо, Эмили посоветовала: лучше его не извещать. Он воспользуется этим и куда-нибудь на время уедет. А если ты нагрянешь неожиданно и прижмешь его к стенке, ему не отвертеться. Чтобы сменить тему, он полюбопытствовал: «Эмили знает, что с отцом?» Он даже прислал ей свое фото, я сам видел. Правда, что он снова женился? Да, ей 42. Ему, погоди-ка, тебе тоже 42, плюс 28, отцу ровно 70. Он построил себе домик в Брейдентон-Бич, Флорида, недалеко от Тампы. Эмилия показывала мне снимок. Очень миленький коттедж на дюнах. Отец построил не только его. Целую кучу таких же. Сдает в наем. Так вот, возвращаясь к Эмиле. По-моему, деловая хватка у нее от отца. Она процветает. Одиночеством вроде не тяготится. Больше всего меня поразило, какая она элегантная. Бедняга Милдрид приняла бы ее за кинозвезду. Конечно, Милдрид... На какую-то секунду ПМ показала, что непринужденность Доналда наигранная. Брат избегает разговора о себе. Но нет, все совершенно естественно. Он как бы подводит семейный баланс. Удивительно, до чего же далеко разбросала кучку людей, сложившуюся когда-то в Айовском поселке. Эмили в Лос-Анджелесе, ПМ в Аризоне. Доналд пытается перебраться в Мексику. Папаша Эшбрид вторично женился и обосновался на одном из флоридских пляжей. Счет оказался, видимо, не полон. Доналд сдвинул брови, словно припоминая, кого они забыли. «Что с Пегги?» — осведомился он. Пи-эм сунул голову в стенной шкаф, где рядами висели галстуки. «Это Эмили тебе о ней рассказала?» «Да нет же. Ты сам написал мне о ней еще, когда жил в Чикаго». Она была неплохая женщина. Умерла? Нет, вернее, не знаю. Мы развелись давным-давно. А уж не собирается ли Доналд стать в позу судьи? У него какая-то обескураживающая манера задавать вопросы. Вы ведь в церкви венчались, правда? Да, она тоже была католичка. А Нора? Нора — протестантка. Детей у тебя не было? Нет. Пегги работала? Да, в Белл-телефон. А теперь? Не знаю. Наверное, по-прежнему работает. На что это Доналд пытается намекнуть? Что они с Эмили наговорили о нем ПМ? Что он никогда не поинтересовался, каково Милдрид с детьми? Пусть так. Допустим, он виноват. Неизвестно, только стоило ли из-за всего этого портить жизнь и себе. Ах да, Пегги. Какое до нее дело Доналду? ПМ женился на ней в Чикаго, когда ему было еле-еле 20. Он известил родителей, брата, сестру, в то время их семейные связи были еще довольно прочными. Ему казалось, что он и сейчас помнит тон этих писем. Правда, он предпочитает о них не думать. Он потерял голову. Жилось ему трудно, очень трудно. Порцию спагетти в аптеке-закусочной, и то он мог позволить себе не каждый день. Он, должно быть, написал родным, что Пегги одобряет его честолюбивые планы и готова делить с ним нищету, что она женщина простая, мужественная. Развода потребовал ты? Не помню уж точно, как вышло. Прожили несколько лет, потом увидели, ничего не получается. А Нора? Что Нора? Она очень богата? Не знаю. Почему тебя это интересует? Просто так. Она намного моложе тебя. Ей 32. Что представлял собой ее первый муж? Старый Чес? Так он был старый? Не в буквальном смысле. Ему было 50 с чем-то. Но волосы у него совсем поседели. И все звали его Старый Чес. Ты его знал? Да, по Тусону. Ранчо принадлежало ему? Да. Он поручил мне вести его дела. Я был тогда адвокатом в Тусоне. А уже несколько раз ПМ чувствовал, как кровь бросается ему в голову. Слова срывались с губ Доналда непринужденно, как бы невзначай, и лишь потом вы замечали, что их можно толковать в каком угодно смысле. Куда он гнет? Ну ладно, ПМ развелся с Пегги. Вероятно, Доналд все-таки не думает, что брат его прикончил первую жену, чтобы отделаться от нее. А Честер Макмиллан? Может быть, он убил и Честера Макмиллана, чтобы жениться на Норе? Послушай, Доналд. Да.